Глава вторая. Детство золотое. Я появился на свет в середине 70-х прошлого века в Туркмении, в одноэтажном крошечном городишке на границе с Афганистаном под названием Тахтабазар. Раньше на этом месте стоял обычный военный гарнизон. Позже туда принялся переезжать возжелавший приобщиться к благам цивилизации местный люд из близлежащих колхозов. В итоге получился вполне себе приличный городок. Каменные дома, асфальтированные, утопающие в зелени прямые улочки, из-за крупных пупырчатых с мерзким запахом плодов, растущие по обочинам деревья, назывались вонючками. Примечание. После обретения Туркмении независимости Хаким, мэр города, счел их символом колониального ига, а потому распорядился спилить. Сильный ход, ничего не скажешь. Естественно, рык с проточной водой цвета кофе с молоком, в котором училась плавать местная детвора. Интернат для детей туркменов, куда принимали по великому блату или за взятку, и одна единственная на весь город русская школа. Там-то и преподавала родной язык и литературу моя маман, умница и красавица, женщина яркая, броская, крайне оригинальная, неожиданная в помыслах и поступках. Как иначе, по-вашему, можно объяснить тот факт, что при рождении она нарекла меня Изяславом? Не ослышались. Именно так и никак иначе. Сердечное ей за это спасибо. Отца не помню совсем, подозреваю, он исчез с горизонта за некоторое время до моего появления на свет. Мама говорить о нем сильно не любила. Один только раз заметила, что я с каждым годом становлюсь на него все больше и больше похожим. То есть мой создатель не отличался ни гвардейскими ростом, ни парикмахерской красотой. Чем тогда, интересно, он смог покорить мою, как сейчас говорят, модельной внешности маман? Папаше тоже отдельное спасибо за то хотя бы, что я с самого раннего детства отличался крохотным ростом, приятной пухлостью и нежным румянцем. Все это плюс экзотическое имя и сделали мое детство по-настоящему счастливым и ярким. Лет до 8 я был, как все. Потом сверстники вытянулись, а я еще больше округлился и приятно порозовел. И началось. Во дворе и школе меня, естественно, прозвали поросенком Изи или просто Изи. Били достаточно редко, все-таки учителькин сын, чаще просто издевались. Радостно и по-настоящему зло, как умеют только дети. Долго потом я это помнил. Еще навсегда осталась в памяти жара. Терпеть ее с тех пор не могу. Переношу вполне нормально, но не люблю. Ну, грязь и вши, куда ж без них. Каждый из нашего класса умудрился хотя бы пару раз их подцепить. Несчастного после этого стригли на лысо и мыли голову дустом. Лично я имел то удовольствие раз 5. Когда мне исполнилось 12, мама дала, наконец, согласие на брак с давним и настойчивым поклонником, еще одним сеятелем доброго и вечного. Евгений Юрьевич преподавал математику в нашей школе. Перед отъездом ему удалось уговорить супругу поменять мне имя в метрике. Так я стал Ростиславом. Большое спасибо за это отчиму. После скромной свадьбы молодые честно доработали до конца учебного года, после чего собрали вещички и уехали в Москву, родной город маминого мужа. Меня же отправили в один крупный сибирский город к бабушке, матери моей мамы. Я даже обрадовался, решил, наивный дурачок, что на новом месте все и будет по-новому, то есть нормально. Очень скоро выяснилось, как же я ошибался. Не стоило, переезжай на новое место, брать себя с собой. Да, именно там, в Туркмении, я впервые посмотрел тот самый фильм. А потом еще раз 10 и твердо решил стать разведчиком. Никому об этом не рассказал, хватило, слава богу, ума.